Ребята скоро угомонились. Они еще некоторое время бегали и возились на болоте, перепачкались с головы до ног, а потом, так ни разу и не взглянув на Фарнауза, словно он был вещью, заведомо ни на что непригодной, выстроились цепочкой и гуськом засеменили по ведущей городу тропинке, о существовании которой знали они одни. И это позволяло им изредка подработать немножко денег, чтобы купить на них вожделенного лакомства. И хотя сегодня ребята возвращались домой с пустыми руками, не добыв ни гроша, однако криками и бранью они так славно отвели душу, что у всех радостно блестели глаза. Гордо шагали они, как маленькие воины, поодичавшие, раскисшие от влаги предательски вязкой земле. Фарнаус пошел было за детьми, но вскоре убедился, что ему придется проделать путь одному. Всякий раз, как он догонял их, последний в цепочке самый маленький мальчик с самым большим животом, голубоглазый, с медово-желтыми волосами, оборачивался, зачерпнув грязи, швырял ею Фарнауза и бегом догонял своих ушедших вперед соратников. Фарнауз замедлил шаг. Ему не хотелось злить детей, вполне справедливо решивших подвергнуть его наказанию. Дорогу он как-нибудь мог найти и сам, а времени у него было вдоволь. Он был в таком волнении, что все равно не решился бы войти в город до наступления темноты. Фарнаус увидел перед собой какой-то продолговатый предмет, как ему показалось, заросшее мхом бревно, и присел на него. Но странно, этот предмет не выдержал тяжести человека и прогнулся, вернее, даже не прогнулся, а расселся и вздохнул при этом, как живое существо. Фарнаус повалился назад, руки его увязли по локоть в мокрой земле, и лишь тогда он сообразил, что уселся на кожаный гроб. Так, зашитыми в шкуры, хоронили его предки своих покойников, подвешивая эти кожаные гробы на деревьях среди ветвей. Неприятное чувство овладело Фарнаузом, холодок пробрал его по коже, и он поспешно вскочил, словно боясь, как бы потревоженный им мертвец не схватил его за полу. Бегом пустился он прочь от этого места и, споткнувшись, плюхнулся в стоячую воду. Вспугнутые им лягушки, перескакивая друг через друга, исчезали в лужах, покрытых крупными купоросно-голубыми листьями. Когда Фарнаус добрался до вани, уже смеркалось. Он обтер себя камнем налипшую грязь и подождал, чтобы ветер немного обсушил его. В городе за эти годы почти ничего не изменилось. Улицы мостили заново, они были разрыты. На одной из улиц валялся заляпанный грязью деревянный молоток, по-видимому, забытый мастильщиками. Тут же на углу старуха-гречанка продавала тыквенные семечки. Она проводила Фарнауза взглядом. Фарнауз направился к своему дому. Вернее, ноги сами несли его в ту сторону. Оглушенный, ощущая в себе какую-то пустоту, он даже не испытывал волнения и не радовался, словно возвращался, как обычно, домой, усталый после долгого трудового дня, и не ждал, что кто-нибудь удивится его приходу. Но как только показались впереди недвижные, замершие верхушки двух близнецов кипарисов и крыша цвета шкурки ящерицы, ноги у него ослабели, и он застыл на месте, чувствуя такую слабость, точно его после долгой тяжелой болезни силой подняли вдруг с постели. У него закружилась голова, он беспомощно взмахнул руками. К счастью, улица была пустынна, и его никто не видел. Когда силы вернулись к нему, и волнение его несколько улеглось, он понял, что не может сейчас постучаться в дверь собственного дома, не может так просто явиться к домашним, которых не видел 10 лет. Ведь семья его, возможно, больше и не существует. Прошло столько времени, за эти годы все могло ведь случиться. Какое право имел он так запросто, не задумываясь, войти в дом, о судьбах которого ему ничего не было известно? Что, если ему откроют дверь совсем незнакомые люди и спросят: «Тебе кого? Кому это ты здесь понадобился?» И Фарнаус решил сперва разузнать стороной о своих близких, а уж потом явиться домой, если это еще имело смысл. Дом был соблазнительно близко. Кипарисы так выжидательно безмолвствовали, словно ожидали, какое решение он примет. Недолго поколебавшись, Фарнаус повернул назад, вновь прошел весь путь до городской стены, бросил взгляд на деревянный молоток с присохшей к нему грязью, миновал торговку семечками, которая опять проводила его взглядом, и постучался в дверь последней лачуги на окраине города. Из лачуги выглянула старуха, дрожащей рукой заслонила лицо, точно вышла из тьмы на яркое солнце, а другой рукой ухватилась за приотворенную дверь, чтобы удержать в равновесии дряхлое, бессильное тело. «Что тебе нужно?» — помолчав, спросила старуха. «Дай мне переночевать у тебя, матушка», — попросил Фарнаус. Старуха усмехнулась и сказала: «Откуда ты знаешь, что ко мне может прийти всякий? Не оставляй меня на ночь на улице», — почему-то взволновался Фарнаус, как будто старуха отказывала ему. Запах сырости и пыли, пользуясь бессилием и одиночеством хозяйки, завладел всей ее лачугой. На первый взгляд там царили порядок и чистота, но это была обманчивая, жалкая чистота, непременная спутница каждого одинокого старого человека, вызывающее чувство печали и отвращения. Стоило Фарнаузу переступить порог, как затхлый запах сырости и ветоши нагло бросился ему в нос. Но он ничего, разумеется, не сказал старухе и не смело опустился на покрытый ковром топчан, который заскрипел под ним. Фарнауз осмотрелся. В камине виднелась маленькая кучка золы. Похоже было, что старуха бросила туда вычески своих волос. На полке перед камином стояло большое зеркало в медной раме, прорезанное по всей длине трещиной. Рядом с зеркалом валялась пустая тростниковая клетка. На прутьях ее местами виднелись присохшие перья и помет того, кто когда-то в ней обитал. Потом Фарнаус различил притихшую в дальнем углу в грязноватом сумраке козу И так обрадовался присутствию в этом безжизненном царстве живого существа, как будто проделал весь этот долгий путь лишь для того, чтобы его увидеть.